«Найдем бумаги!» — вздохнул Кощеев. «Найдем! А звонишь-то чего? Не морочь голову! Приглашаю! Куда?» «В гости к себе приглашаю!» — весело орала трубка. «Зачем? На праздник кита! Что? Мы кита, наконец, взяли! С чем тебя и поздравляю! Обошли мы вас на целый корпус!» «Молодцы!» — кисло улыбнулся Кощеев. «Поздравляю!» «Давай, приезжай!» — рычала трубка. «Я рижский бальзам привез». «Не могу, некогда. Давай уж как-нибудь в районе встретимся, на балансовой комиссии. Все равно вызывать будут». «Ну ладно», — сказала трубка. «Обнимаю. Пока». Кощей вернулся к столу, разлил всем. «У них кита взяли. Значит, и у нас охота будет хорошая». «За успех!» — поддержал Алекс. «Всего!» — сказал Иванов. «Всего!» «А где фирменное блюдо?» — спросил у Алекса Кощеев. «Ты ж хвастался немыслимым обедом!» «Увы!» — Алекс развел руками. «Нет необходимых компонентов. Если есть воображение, дополняйте это мясо своей фантазией». «А что ты хотел сделать?» «Ой, не расстраивайте! Что вы понимаете в изысканной еде? А все же!» «Я хотел приготовить рагу из мяса диких зверей по-афгански. Если оленину считать за дичь, то чего же тебе не хватало?» — спросил Кощеев. «Совсем немного. Сладкий перец, персики без косточек, чернослив, кислое молоко, имбирь, корица, ну а все остальное, соль, перец и т.д. на складе у Карабаса есть. Вот всего, чего не хватает, ты и пришлешь с материка, чтобы не морочил вперед нам головы», — ворчал Кощеев, с удовольствием уплетая мясо по-чукотски, отменно приготовленное Алексом. «И в наказание, пока не улетишь, будешь готовить обеды, столовая на ремонте. Идет?» «Идет», — согласился Алекс и потопал на кухню за бульоном, поскольку по правилам этого обеда бульон следовал в последнюю очередь, но перед чаем. «Они с Анастасией чего только не мастерили», — рассказывал Иванов. «Но консервы, они и есть консервы. Лучше свежей нерпичи печенки ничего не придумаешь». «Это точно», — поддержал Кощеев. «Но скоро попробуем мантак, кожу кита». «Для этого надо самую малость», — поддел Кощеева Алекс. «Хотя бы плохонького кита». Но Кощеев не обиделся. «Можно и к соседям съездить, приглашали уже. А то командирую тебя, а? Успеешь нагуляться в отпуске?» «Нет!» — замахал Алекс. «Я и тут еще успею насидеться. Глядишь, и своего кита попробуем. Вот тогда котлеты приготовлю. Зови гостей». «Смотри, я запомнил!» — пригрозил Кощеев. На улице раздался лай собак. Подошла упряжка. Иванов погрузил рюкзак, лыжи. Каюр все это аккуратно привязал к нарте. «Ну, Атау...» Примечание автора. «Атау, до свидания, чукотский». Иванов обнял Алекса, пожал руку Кощееву. И вот уже нарта петляет по берегу к первому распадку. Хорошо идет, собаки свежие. Кощеев оделся и ушел по своим делам. Алекс принялся прибирать со стола. И вдруг явственно ощутил свое одиночество. Тихо и темно было в комнате. Так же тихо за окном лежала улица –